Глава 11. Нелюдь. Шелуха от тыквенных семечек и растерзанные, словно когтями оборотня, тела. Все эти вещи, по мысли Вожникова, были как-то связаны. Как-то... А не один ли этот человек? Убивал, зачем-то потрошил горло, щелкал тыквенные семечки. И еще непонятный ляск. Какое-то оружие? Скорее всего, так. Тщательно осмотренный труп несчастного послушника никаких особенных дополнений к уже известному не дал. Вожников все ж таки не имел никакого отношения к судебной медицине, как и к медицине вообще. Для того, чтобы судить, каким именно предметом нанесены столь страшные раны. Даже опытный в подобных делах аббат и тот чесал голову. Может быть, убийца применил железную лапу из арсенала германцев. А может, и просто кулачный щит со стальными зубьями. Вот примерно что-то подобное при поимке злодея и следовало поискать. Но если похитителям помыкали мавры, то они вряд ли оставили бы негодяю оружие. Интересно, как им удалось уговорить маньяка? И самое главное, как удалось поймать? Как отыскали? На чем взяли? В том, что в Монсеррат и во многих других случаях, в том числе и в загадочном убийстве несчастного малыша Филиппа, действовал кровавый маньяк, Егор почти не сомневался, правда, вовсе не сбрасывая со счетов того, что кто-то мог лиходейничать под маньяка, специально, чтобы затруднить последующее расследование, направить его по ложному следу. И все же шелуха, тыквенные семечки. Князь где-то про них уже слышал, так, краем уха. И значения не придал, но ведь слышал все-таки. И опять же, в связи с кровавыми убийствами, целой серией таких убийств, столь похожих на то, что злодей совершил в притворе у Черной Девы. Князь даже забыл о возвращении в Матару. Все его планы сорвал этот вопиющий случай с похищением Маринетты. Да еще вещий сон. Некогда возвращаться, бродить туда-сюда, когда сейчас на счету буквально каждая секунда. Куда направятся похитители, маньяк и сопровождающие его мавры? Мавры. Мавры, если верить все тому же сну, а своему дару предвидения молодой человек не имел никаких оснований не верить. Как не мог сомневаться и в убежденности аббата в том, что тащить на своем горбу или куда-то увезти смуглянку мог только тот, кто ее похитил. Ведь не смогли же перевезти вроде бы небольшую статую в Манресу, хотя несколько раз пытались. А Маринетта просто делалась тяжелой, как сама Мать-Земля. Так что с места не сдвинуть, не сорвать, пожалуй, даже и трилеевочником или даже груженным лесовозом. Значит, и мавры вряд ли смогли бы. Иначе б зачем им понадобился маньяк, от которого они, конечно, избавятся. Но много позже, когда похищенная Мадонна будет доставлена. Куда? В Гранаду? В страны Магриба? В Багдад? Магриб — Северная Африка, значит, по морю. Да и в Гранаду тоже. И путь не близкий, на челноке не проплывешь, нужен корабль, надежное морское судно. Так ведь у мавров есть корабль. Тот самый, на борту которого где не так давно томились князь и Аманда, и так удачно бежали. Бежали. и все никак своим-то не прибежать. Все какие-то неотложные дела отвлекают. Ну а дело Черной Мадонны самое неотложное. Без него все остальное, можно сказать, тщетно. Итак, судно. Почти наверняка похитители будут стремиться к морю, а значит, продвигаться на юг, в Барселону или в рыбацкую деревушку Эль-Прат. Там бы и стоило выставить сторожевые галеры, чтоб проверяли каждое судно. Но для этого придется все объяснить властям, разгласить на весь свет тайну, посеяв семена недоверия и паники. То есть лить воду на мельницу врагов. Похитители, конечно же, давно бы пустили слух о пропаже. Только вот наверняка опасаются, что в таком случае уж слишком много народу бросится их искать. А в тайну пропажи смуглянки пока были посвящены немногие. Очень разные люди. Аббат, отец Костылян, мальчик из хора, сам князь Егор. Вот, пожалуй, и все. Всего-то четверо. Правда, незабвенный начальник гестапо Мюллер из фильма «17 мгновений весны» говорил, что знают двое, знает и свинья. Двое, а тут четверо. Целых две свиньи. Тьфу! И лезет же в голову всякая мутатень. Вожников сплюнул в траву и оглянулся на капитана Гильермо, ведущего под усы своего каурова коня. Здесь, в горах, доблестным ополченцам частенько пришлось спешиваться, и скорость всадников часто была куда меньше шага необремененных лошадьми путников. Вот в долинах другое дело. Впрочем, князь вовсе не собирался идти вместе с Гильермо Ньезой в Террасу. А вот письмо в Матара попросил передать, отправить с Аказией. Послание этом, написанного на два имени, воеводы Анисима Раскоряки и одного из местных каталонских баронов, сторонников княжеской армии, Егор кратко сообщал о себе и просил, нет, приказывал, срочно направить хорошо вооруженные и снабженными воинами суда вдоль всего побережья в район Барселоны, Бадалоны, Эль-Прата. Под угрозой пушек проверять все корабли, под чьими бы флагами те ни шли. Искать темную статую, похожую на Божью Деву. Именно так и написал Вожников. Помня уговор с аббатом, еле-ка возможно не привлекать к погоне лишних людей. О похищенной смуглянке Егор ни словом не обмолвился даже своим парням и Аманде. Тем более ополченцам из террасы, которых собирался использовать в темную, как и всех прочих охотников, посланных на поиски злобного волка-людоеда. Пусть своего волка ищут. Может быть, нарвутся и на маньяка, хотя, конечно, вряд ли. Мавры сейчас просто не дадут злодею убивать. И все эти ужасные убийства прекратятся, уже прекратились со вчерашнего. Нет. Еще третьего дня или даже раньше, с того самого момента, когда в ворота монастыря на горе Монсеррат, сплевывая шелуху тыквенных семечек и чем-то позвякивая в котомке, вошел скромный паломник по имени Флориан из Матаро. Флориан. Имя, конечно, вымышленное, но... А что, если он и вправду из Матаро? Ведь там же был подобный случай, целых два. И шелуху от тыквенных семечек нашли у дома Аманды, хотя та клялась, что никаких семечек не ела. Вообще их не любят, потому что в зубах застревают, приходится потом вытаскивать, ногти ломать. Вот сейчас и расспросить девчонку. Хотя, а зачем? Вряд ли злодей вернется в Матара. Вряд ли думается, что вообще вернется. Эти мавры, судя по всему, парни весьма решительные и шутить не любят. тем более с маньяками. И все же... разве из любопытства только спросить? После полудня, жаркого и вполне солнечного, если не считать плавающих кое-где в небе плотных серовато-белых облаков, князь Егор и его люди простились со своими спутниками из террасы. Те возвращались домой, узнать новости, отдохнуть, а потом, кто знает, может и вновь пуститься на поиски злобного волка, если, конечно, зверя уже кто-нибудь не убил. Скорее всего, так и есть. Прощаясь с доблестным капитаном, Егор ухмыльнулся в усы, краем глаза поглядывая, как невдалеке шепчутся о чем-то Аманда с Лупано. Вообще, конечно, пора бы уже достать девчонке нормальное женское платье, чтоб не бродила вот так мальчиком, словно связавшаяся с нечистую силой ведьма. Впрочем, Аманда ведь и впрямь ведьма, хоть и не признается. Да и справка о том, что не ведьма у нее есть, братом Диего выданная, главным инквизитором Матаро. Зря, ох, зря выдал. Рад был знакомству. Хлопнув Вожникова по плечу, громко расхохотался дядюшка Гильермо. «Даст Господь, может, еще и свидимся. Волк-то надо ловить!» Князь отмахнулся. «Думаю, изловили уже. Вот и хорошо, кабы так!» Подкрутив усы, бравый капитан кивнул своим ополченцам и взобрался в седло. «Поехали, парни! Дома уж, видно, женушки нас заждались!» «Довольные? Еще бы!» Воины поскакали вслед за своим командиром к синевшему скалами перевалу, похожему на разломленную пополам лепешку с рваными черствыми краями. На повороте дядюшка Гильермо придержал коня, обернулся и помахал рукою. Егор и его спутники тоже махали в ответ, пока последний солдат не скрылся за густо поросшим можжевельником горным кряжем. «Ну вот мы и одни», — негромко промолвила Аманда. «Наконец-то идем в Матаро». «Не совсем так», — Егор дернул шеей. «То есть вы-то, конечно, можете, но я... у меня несколько иные планы». Девушка удивленно моргнула. «А без вас, господин, нам в Матаро совершенно нечего делать. У меня там ныне и дома-то нет». «Все правильно она говорит», — резко кивнул Альваро Беззубый. «Ваши планы, сеньор, есть и наши планы». «Поистине неплохой ответ, клянусь честью». Князь расхохотался и, хлопнув парня по плечу, обвел глазами остальных. «И вы тоже так считаете?» «Ну, конечно», — скривив тонкие губы, отозвался за всех Рыбина. «А как же иначе-то?» «И ты, Лупано?» «Я, как Аманда. Раз уж мы вместе...» Решительно тряхнув шевелюрой, юноша хитро прищурился. «Думаю, аббат из монастыря попросил вас о помощи в поиске убийцы-послушника. Принять участие в таком благом деле — для меня великая честь, досточтимый сеньор». «И для нас». Беззубый все ж таки оставил за собой последнее слово, снова заверив. «Куда вы, господин, туда и мы». Вожников сдержал улыбку. «Ну да, этим-то уж совсем некуда было бы податься, разве что назад, в Манрессу, или оставаться здесь, в горах, промышлять мелким разбоем и кражами у жителей местных деревень. Так те такого долго терпеть не будут. Вычислят, выловят, да сбросят тела в пропасть. Вон в ту, что открывалась как раз сейчас под ногами». «Красивое место!» Заглядывая с карниза вниз, тихо промолвил Егор, невольно любуясь открывшейся перед ним панорамой. Грозной, но вместе с тем чарующе притягательной, как изысканно красивый клинок с выложенной самоцветами рукоятью. Серые, темно-синие и фиолетово-красные скалы Примерно с высоты 9-го этажа отвесно обрывались пропасть, рассыпаясь на дне острыми, угрожающе торчавшими обломками, в обрамлении которых протекал узкий и бурный ручей, исходящий белой пузырящейся пеной. «Вот и вода!» — улыбнулся князь. «Найти б только место, как туда спуститься». «А вон, по тому кряжу!» Альваро беззубый показал рукой. «Где сосны, ивы, орешник? Там бы и на ночлег можно было». «Остановимся», — подумав, приказал Егор. «Сворачиваем. Разжигайте костер, да присмотрите, чего на ужин. А вы...» — он бросил быстрый взгляд на Аманду Слупано. «Поищите тропинку к ручью, воды наберите». А задача всех своих спутников, подчинявшихся ему беспрекословно, князь поднялся на плоскую вершину кряжа, внимательно осматривая окружающую местность. Причудливо выветрившиеся скалы, темные ущелья, редкие островки зелени. На одной из скал, километрах в трех к югу, виднелась небольшая часовня, или скорее развалины таковой, груда серых камней да остатки башни. Наверное, мавры могли бы укрыться на ночь там, хотя, с другой стороны, слишком уж приметно. Интересно, что за часовня? Увы, некого спросить, все не местные. Еще интереснее, что нужно в горах беглецам-маврам? Конечно, в первую голову — проводник. А еще — пища, вода и более-менее безопасный ночлег, учитывая, какой принял груз. И какой пленник. Конный отряд — небестелесные призраки, и здесь, в горах, не так уж много дорог. Кого-нибудь мавры да повстречают, тех же паломников, пастухов, местных крестьян. А значит, завтра же, прямо с утра, нужно свернуть к любому пастбищу, заглянуть в любую деревню и спрашивать. Наверняка кто-то видал чужаков. Никуда они не денутся, нагнать можно. Нагнать? А что потом? Парня Альваро Беззубого, конечно, далеко не агнцы. Однако перед опытным воином не устоит ни один. Какое там, прости господи, бокс? Бедолаги и рукой махнуть не успеют, как голова с плеч долой. Здесь надо что-то придумать, какую-то хитрость. Каверзу. Хотя бы каким-то образом задержать или просто проследить, послав кого-нибудь в ту же террасу, за помощью. Мол, обнаружился вдруг тот самый волк. Можно и так. Но сперва мавров хотя бы найти надо. Впрочем, найдутся. Не призраки чай. В глубокой задумчивости Вожников спустился к своим. Уселся к уже разожженному костру, у которого деятельно хлопотал о гостинью рвань, с треском ломая хворост и подкидывая сучья в огонь. «Беззубые рыбины на охоту ушли», — раздувая пламя, пояснил подросток. «А эти водоносы еще не вернулись, хотя пора бы уже. Да и охотникам пора, стемнеет скоро». Князь молча кивнул. Вот в этом парень был прав. В горах темнело быстро, словно бы ночь просто сваливалась с какой-то скалы. Решительно, неудержимо и быстро. Раз! И уже темно. Пальцев на руке не видно. «О, идут уже!» Прислушиваясь, ухмыльнулся Агастинью. «Бегут даже!» «Ишь, торопятся-то! Видать, кушать хотят, ага!» Оглянувшись, Егор увидал торопливо поднимающихся на вершину кряжа ребят, Лупано с Амандой. Оба явно были чем-то взволнованы, переговаривались, размахивали руками. «Воды набрали?» — едва в водоносы подошли, строго осведомился князь. «Все баклажки и еще бочонок, вот!» Лупано тотчас же принялся оправдываться за себя и за свою подружку, обиженно сверкая глазами, мол, не видно разве, и баклажки, и бочонок, все здесь. Мы там мертвеца видели. Положив баклаги в траву, вдруг доложила Аманда. Мальчик, совсем еще юный, и горло все растерзано. Наверное, тот самый волк, которого дядюшка Гильермо искал. Труп свежий? Егор нервно вскочил. «Далеко?» «Да нет, недалеко, но давненько уже лежит. Пропах, да и глаза птицы выклевали. Мы хотели похоронить, да решили пока не задерживаться». «Правильно решили», — озабоченно кивнул князь. «Ну, пошли похороним. Горло, говорите, растерзано?» «Да, да», — Аманда хлопнула себя по коленкам. «Ужас! Вот что я скажу. А похоронить надо. Все же не дело так. Человек все же». «Похороним». Выбрав подходящие для креста хворостины, Егор подозвал Аманду. «Остаешься тут, у костра. Вернутся охотники, начинайте готовить». «А?» — девчонка открыла было рот. «А мы там и без тебя справимся». Ухмыльнувшись, молодой человек перевел взгляд на Лупано. «Успеем до темноты-то? Если поторопимся, должны успеть». Тело несчастного мальчишки, вернее, то, что от него осталось, просто забросали камнями и, укрепив крест, ненадолго встали рядом. Все ж похороны не просто так. Пока Лупано глухим голосом читал молитву, в голову Вожникова упрямо лезли всякие нехорошие мысли, правда, большей частью не имевшие никакого отношения к убитому. Если этот труп и дело маньяка, то все произошло уже довольно давно, явно не вчера, а потому и... «Интересно, кто он, этот парень?» Закончив молиться, негромко промолвил Лупано. «Босой, ноги в цыпках, одет как слуга». «Может, и впрямь слуга?» Ковыряя носком башмака мелкие камни, столь же тихо откликнулся Рвань. «Чей-нибудь раб?» «А что делать рабу без своего господина?» «Может, и был господин. Да раб сорвался, упал». «Ага. И господин его даже не похоронил?» Лупано набожно перекрестился. «Что же это тогда за человек-то такой?» «Так, может, хватит болтать!» Резко прервав беседу, Егор махнул рукой. «Темнеет уже. Пора возвращаться». В темно-голубом небе уже появилась луна, пока еще бледная, белая, а рядом над черными вершинами гор засверкали такие же белые звезды. За дальней скалою, чем-то похожей на знаменитую статую Родена-мыслитель, расплавленно оранжевым золотом стекал с небосклона закат. Стекал вязко, но все быстрее и быстрее, так что и путникам, и в самом деле следовало поторапливаться. Если они, конечно, не хотели встретить ночь в ущелье. Успели. Вышли на свет костра и запах кипящей похлебки. Уселись. И словно кто-то выключил свет. Оп! И кругом тьма. Ночь. И танцующие в пламени костра мотыльки. Аппетитное бульканье варево. «Что это вы там готовите-то?» «Куропатку». «Замечательно. Соль только экономьте, ага». «Куда ты так внимательно смотришь, Аманда? Что там увидела?» «Так», — девушка повела плечом. «Показалось, будто в часовне святого Искле горит огонь». «Где горит?» — настороженно переспросил Егор. «Что еще за часовня?» «Ну, вон там, далеко. Разрушенная». Юная ведьма показала пальцем на вершину горы. «Мне про нее дядюшка Гильермо рассказывал, про часовню эту. Ее давно еще, лет, может, 500 назад разрушили и осквернили мавры. С тех пор туда никто не заходит. Нехорошее место, недоброе. Видать, и оно кому-то приглянулось, — усмехнулся Вожников. Раз говоришь огонь. Да вроде как пламя блеснуло. Или показалось. Сейчас вот и не вижу уже. Не показалось, — хмуро промолвил Рыбина. Я тоже заметил. Жег там кто-то небольшой костерок. Аманда протянула к костру руки. Может, пастухи? Хотя нет, не должны бы. Наверное, это паломники, не из этих мест. Не знают. Паломники? Задумчиво глядя на прыгающие языки огня, напоминающие красные, трепещущие на ветру тюльпаны, князь почесал бородку. «Может быть, а может и нет. Думаете, убийца?» Девушка ахнула, покрепче прижимаясь к сидевшему рядом Лупано. Парень от этого удовольствия покраснел, а вот Аманда и не заметила. Да никто не заметил. Темно, да и пламя само по себе красноватое. «Убийца?» Вожников не сразу сообразил, о чем идет речь. «Ах да! Кто знает? Сейчас-то мы уж точно туда не пойдем. Да и утром там нечего делать. Пока дойдем, их уже и след простынет, кто бы они там ни были». «Вы сказали, они, сеньор?» Тут же переспросила девчонка. «Значит, убийц несколько? Вы что-то знаете, чего пока не говорите нам, но... Если б сказали, может, мы б смогли вместе подумать, чем-то помочь?» «Убийцы идут к морю». Егор развел руками и вытащил из-за пояса вырезанную рыбиной, им же и преподнесенную, деревянную ложку. «Пока это все, что я знаю, вернее, о чем догадываюсь. Нам всем надо подумать, как узнать кратчайший путь». «Так дядюшка Гильермо же указал. А можно еще спросить у пастухов или у паломников?» «Да, у пастухов и паломников». Князь весело засмеялся, что для всех явилось большой неожиданностью, и, подмигнув Аманде, потянулся ложкой к только что снятому с огня котелку. «Завтра у них и спросим, а пока есть и спать. А гостинью? Твоя первая стража». Он как-то связан с Черной Мадонной, той, которую похитил, убив послушника в притворе бенедиктинского монастыря на горе Монсеррат. Похитил вовсе не потому, что сам этого захотел. О, нет, не захотел. Заставили. Влили в рот какую-то гнусную гадость. Подстерегли как раз в тот момент, когда... Когда... О, это было так сладостно, так приятно, опять же. Приятно не столько себе самому, сколько самому солнцу. Ведь цена жизни светила, получила тогда то, чего так желала. То, без чего мир давно бы погрузился в самую мрачную тьму. О, существо хорошо понимало это. Как и то, что похитители не убивают его только лишь из-за похищенной девы. Сияющий темный, тяжелый. Впрочем, не настолько тяжелый, чтоб ее не мог нести кто-то другой. А ведь никто, кроме существа, не нес. Все время его заставляли. Держали на цепи, словно дикого зверя. Так ведь он и был для них, словно дикий зверь. Они же видели. Все видели, да. Хорошо хоть не помешали. Или не осмелились помешать. Удалось. Тогда удалось напоить солнце живительной влагой. Красной, дымящейся, свежей. Пей, светило, живи и дай жизнь людям. Всему этому миру. Так. Они-то, эти, заковали, погоняют куда-то, ведут, обзывают нелюдем. Сами вы нелюди, мавры. Это мавры, да. И несколько раз в день расстилают коврики да молятся своему Магомету. Поганые мавры. Хотя, а христиане многим ли лучше? Они ведь тоже не знают. Не знают цену солнцу. Так, может быть, им стоит сказать? Нет. Звякнув цепями, пленник стукнул себя по ушам. Христиане! Да смеет ли называть себя так большинство этих мелких, вечно озабоченных чем-то людишек, грешников, постоянно творящих злые дела? На ночлег похитители остановились в каких-то развалинах. Под самой стеной разложили небольшой костер, тепло которого вовсе не достигало пленника. А ведь ночь оказалась прохладной. Говорили меж собой по-мавритански. Существо не понимало, о чем, да и не хотело понимать, чувствуя, как слабеет колдовская власть снадобья. Так что чья-то злобная воля уже почти не ощущалась. Не чувствовалась. Не давлела над пленником, словно острый нож мясника над окровавленной тушей растерзанного быка. «Жари, падаль!» Один из стражей, стройный темноглазый парень с нежным девичьим лицом, бросил существу кусок бараньей кости с не до конца обглоданным мясом. Пленник был рад и этому. Схватил, принялся урча грызть. «Собака!» Подойдя ближе, темноглазый со стервенением пнул нелюдя ногой в бок. «Не мясом бы тебя кормить, гадина, а повесить или поскорей отрубить твою поганую голову во имя оборванных жизней, погубленных тобою детей!» Каким?» Обернувшись, крикнул от костра главный, очень красивый мужчина с лицом и повадками гранда. «Не угроб его раньше времени. Сначала исполним дело, а потом, если так хочешь, я могу отдать нелюдя тебе, если, конечно, эмир позволит». «А эмир позволит?» Подойдя к остальным, юноша сверкнул глазами. Красавчик расхохотался. «Ну откуда ж я знаю, мой верный Хаким? Будем надеяться. Садись ко костру, выпей. Да не кривься. Ночь холодна, да и воинам в походе можно. Пей. Это хорошее вино, не сомневайся». Вино. Пленник сглотнул слюну. Ему-то давали только воду. Спасибо и на том. И на том, что цепь на левой руке начала поддаваться. Еще б немного, чуть-чуть. А куда бежать, нелюдь знал. Ведь здесь, в этих местах, он не так давно охотился. Здесь же, не так и далеко, убил свою последнюю жертву. Последнюю. Ох, не хотелось бы так думать. Ведь если все пойдет плохо, кто же тогда будет поить солнце? А его нужно поить, нужно, иначе... Страшно даже представить, что тогда случится. И чтоб ни случилось, нужно как-то спастись, вырваться, скрыться и снова приступить к своему важному и непростому делу. Выбрать вот того юношу, когда будет его черед стража. Существо улыбнулось. Этот парень почему-то ненавидел его куда больше других. Интересно, за что? Впрочем, важно не это, другое. Ненависть — плохой советчик. Значит, этот Хаким, так, кажется, называл его главный. Ладно, Хаким, может, совсем скоро и тебе будет приятно от осознания того, что и твоя глупая кровь послужила великому делу. Хотя, сможешь ли ты это понять? Вряд ли. Да и не нужно, чтоб понимал. Лишь бы только нес стражу сегодняшней ночью. Или завтрашней, послезавтрашней. Хотя сегодня бы лучше. Места кругом известны. Охотничьи места. Места, где платилась цена солнца. Быстро наступила тьма. В черном ночном небе желтели луна и звезды. Затушив костер, воины разошлись по шатрам. И первые часы ночной стражи взял на себя какой-то угрюмый воин. Не Хаким. Жаль. Однако еще оставалась надежда. А чтобы время пролетело незаметно, оставалось дело. Нужно было освободиться от цепей, разорвать хотя бы одно звено, то самое слабое у запястья. Ну-ка... Нет, никак. Бедное солнце. Пленник пытался еще и еще, стараясь все делать бесшумно. Насколько это вообще получалось? Цепь все-таки звякнула, и подошедший страж ткнул нелюдя тупым концом копья. «Не спится, мерзкая тварь? Подожди, еще выспишься!» Сказал и негромко, в полголоса, расхохотался, отошел. Темная фигура стража еще помаячила в призрачном свете луны, а затем пропала. Видать, воин решил обойти развалины, проверить, что там да как. Существо немедленно воспользовалось отсутствием стража. Снова рвануло цепь изо всех своих темных сил. И снова напрасно. Еще попытка. Столь же неудачная. Вообще-то пленник никогда не жаловался на слабость. И в руках его, и во всем теле скрывалась недюжинная сила. Вот только железо оказалось сильнее. О, святое солнце! Неужели никак? А что если... Да, да, зубами. А ну-ка... Ага. Так, так, так, так. Черт. Резкая невыносимая боль вдруг пронзила все тело нелюдя. Тело человека, не так уж и давно вошедшего в полную силу. Он чуть было не закричал. Лишь недюжинным усилием воли сдержал, готовый вырваться наружу вой. Выплюнув осколок зуба, успокоился и, потрогав цепь, улыбнулся. А ведь не зря. Налетевшая шальная радость тут же вытеснила боль. Но та все же вскоре вернулась, на этот раз не резкая, а ноющая, тупая. Вполне можно было терпеть. Да ради побега пленник был готов на все. «Эй, Хаким, вставай! Да поднимайся же, утащи тебе ифрит!» Слова Мавра нелюдь не понял, но вот имя Хаким хорошо разобрал и чуть не заплакал от радости. «Ну вот! Как хорошо все складывается! Ну вот!» Тонкая в стане фигура юноши на миг заслонила луну. «Сейчас?» «Нет, нет. Тот второй должен уснуть. Двоих слишком много. Ждать, ждать. Не уснуть бы самому. Ага, как бы не так, со сломанным-то зубом». Если шайтан будет выть или звенеть цепями, ткни его копьем!» Напутствовал Хакима только что сдавший стражу воин. «Только тупым концом, не острым, ха-ха! Смотри, не перепутай!» «Не перепутаю!» Юноша отмахнулся и, как было указано старшим по смене, первым делом обошел все развалины. Сделать это оказалось куда проще, нежели поначалу думал. Ночь выдалась ясная. В звездном небе ярко светила луна. Такая же, как 2 года назад в Сеуте, когда... О, Аллах, всемогущий и всемилостививший! Да вернется ли то счастливое время, когда Сеута не стонала под железной пяткой неверных, когда люди плясали на площадях, пели и веселились, когда мечети еще не были осквернены, и сладкие голоса муэдзинов 5 раз в день призывали правоверных к намазу. Вернувшись к погашенному костру, Хаким уселся на корточки, протянув руки к еще теплым углям, и задумался, вспоминая свою прежнюю, такую светлую и радостную жизнь, безжалостно разрушенную крестоносцами португальского короля Жуана. Ничего. Есть и на вас управа, на всех вас. Вся Испания скоро вернется под зеленое знамя пророка, как уже было когда-то, как должно быть, как будет. Чу! Показалось, будто что-то звякнуло. Ну, конечно же. Нелюдь. Ишь, зашевелился злодей, видать, во сне. А спал он обычно спокойно, без дрожи, без криков. Видать, погубленные души не очень-то тревожат эту мразь. А вот сейчас, видно, потревожили, наконец-то. Ишь, зашевелился отрыжка шайтана, богопротивный ифрит. А ну-ка! Что? «Не спится?» С силой ткнув кровавую тварь тупым концом короткого метательного копья, не перепутал, напрасно волновался Заир. Каким не сдержавшись, плюнул и ударил еще, еще и еще. «Это тебе за того парня! И за всех, кого ты убил! Получай!» «Что такое?» Увлекшись, Каким и не заметил, как копье вдруг провалилось куда-то, выскользнуло из рук, точнее, его просто вырвали, грубо, с непостижимой силой и сноровкой. Вырвали и тут же вернули обратно, острием в правый глаз. «Тихо, тихо!» Подхватив обмякшее тело, пленник постарался не шуметь. Просто уложил труп рядом с похищенной Мадонной, да намотав на руки обрывки цепей, чтобы не звякнули. Побежал прочь от часовни по старой, подсвеченной луною дорожке. Затем через некоторое время свернул в ущелье. Тот путь беглец хорошо знал. Бежал, бежал, лишь иногда спотыкаясь, падал, поднимался и снова бежал. И... Вот ведь чудо! Обломанный зуб уже не болел, а где-то глубоко внутри поднималась, ширилась спокойная светлая радость. Не за себя, за солнце. Егор стоял на корме вытянутой филюки, наскоро переоборудованной военное судно. Просто поставили пушки да добавили парусов. А самое главное, посадили на борт воинов, морскую пехоту. По сути, обычных барселонских ополченцев, вооруженных луками, алебардами, палашами. Доспехов почти ни у кого не имелось. Не очень-то приятно вдруг оказаться в морской пучине в кольчуге или хотя бы в панцире. Любой пловец мигом пойдет на дно. Вот и опасались, выбирали меньшее зло. Получить мавританскую стрелу в грудь считалось куда предпочтительней, нежели просто упасть в море и захлебнуться. Стрела, она ведь может и не попасть, а вражеский клинок — лишь только ранить. Тяжелые латы же — почти гарантированная смерть. Обозревая бухту, князь нервно покусывал губу. Тяжелые галеры мавров шли напролом, ломая строй связанных меж собою канатами каталонских корабликов, словно боевые слоны стройные шеренги пехоты. Вражеских кораблей было много, очень много, а вот испанских, увы. Португальский флот короля Жуана был разбит у Сеуты. Английская эскадра запаздывала, как и суда Ганзы. Слишком уж далеким был путь. Наверное, можно было бы отыскать и кого-нибудь поближе. Глядя на приближающиеся галеры, запоздало подумал Вожников. Скажем, в Венеции. Да. Венецианский дождь не отказал бы, учитывая не столько военное, сколько финансовое могущество императора Георга, курфюрста Ливонии и русского великого князя. Не отказал бы, надо было послать гонцов. Эх, надо было. А сейчас, чего уж рассуждать, надобно биться. На палубах мавританских галер истошно затрубили трубы, и рокот боевых барабанов распугал тучи чаек, вьющихся над головами воинов. Князь махнул рукой, и на тонкой сигнальной мачте взвился красный вымпел. Со всех каталонских судов тотчас же ударили пушки. Стрелометы выпустили тучи длинных тяжелых стрел, большинство из которых не причинили врагам никакого вреда даже здесь, в бухте. На море стояла зыбь, сводившая на нет все искусство артиллеристов. «Вот ведь зараза!» Взяв банник, выругался чернявый новгородец Амос. «Качает! А ты думал, брат?» Погладив по стволу пушку, обернулся белокурый беляр Таис Мерза, давний друг и напарник Амоса. «Ничего, сейчас поближе подпустим. Ветер, оно тоже неплохо, дым уносит». Когда развеялось образовавшееся после выстрелов облако едкого и плотного порохового дыма, мавританские суда оказались еще ближе, так что уже можно было разглядеть смуглые лица воинов и блеск абордажных сабель. «Алла! Алла!» — кричали мавры, воодушевляемые самим Каюм Раисом, удачливым магрибским пиратом и флотоводцем. Вражеский адмирал стоял на высокой, отделанной затейливой резьбою и позолотой корме галеры, под зеленым балдахином, украшенным желтыми шелковыми кистями. Толстогубое, лоснящееся от пота лицо его казалось спокойным и бесстрастным. Однако это спокойствие было лишь кажущимся. Опытный моряк и воин Каюм Раис прекрасно понимал, что воинское счастье — вещь переменчивая, хотя пока, благодарение Аллаху, все складывалось неплохо. Хорошо бы и дальше так. Одним мощным рывком осуществить задуманное, прорвать линию вражеской обороны, сковать флот неверных схваткой и под это дело высадить десант в Барселону. Одновременно с суши ударят войска гранадского эмира Юсуфа ибн Юсуфа. Город обречен, это верно. Тем более у неверных нынче нет покровителя на небесах. Маринетта, черная святая дева, похищена, осквернена и уничтожена. Об этом знали все. Люди эмира постарались, распространили слухи. И от боевого духа неверных остался лишь дым. Не уберегли святыню. И вот вам Божья кара. Многие, очень многие воспринимали нападение мусульман именно так. «Ничего», — глядя на зеленые флаги, недобро ухмыльнулся Вожников. «Сейчас собьем с вас спесь». Человек 21 века Егор очень уважительно относился к огнестрельному оружию, пока еще очень и очень несовершенному, этакому недоразвитому уродцу, таившему в себе еще не раскрытый огромный потенциал. Вот и здесь, на узкой корме Филюки, на железном напоминающем уключину штыре по его приказу установили небольшую кулеврину, заряжавшуюся с казенной части пушку калибром 20 мм, с длинным стволом и толстой, заканчивающейся шарообразным навершием рукояткой. К этой конкретной кулеврине князь загодя приспособил еще и прицел, примерно как на карабине Симонова. Целик и мушку. Даже пристрелял, потренировался, когда было время. Нынче же картуз с порохом уже находился в стволе. Осталось только произвести выстрел, чем Егор и занялся, тщательно наводя орудие на цель. Высокую под зеленым балдахином корму галеры Каюма Раиса. Вот так. Вот примерно так. «Пригнись! Залп! Выстрел!» Кулеврина дернулась, едва не сорванная выстрелом с места. Выплеснула вместе с белыми клубами дыма ядро, свинцовую пулю, со свистом пронесшуюся над головами матросов и воинов. На корме адмиральской галеры раздался треск. Грузную фигуру флотоводца швырнуло на резную балюстраду. И налетевший ветер унес в море зеленый балдахин с желтыми шелковыми кистями. «Каюс Раис убит!» — сразу же прошелестел слух. «Горе нам! Горе!» «Горе? О, нет! Мы должны отомстить! Лучники, катапульты, баллисты, залп!» Что-то тяжелое, просвистев в воздухе, ударило князя в грудь, сорвав с палубы, швырнуло в море. Вымокшая одежда тянула на дно. Зелень вокруг становилась все гуще, темнее, пока, наконец, не наступила полная тьма. «О, Боже! Господи! Где я?» Егор очнулся на берегу где-то в горах, и никакого моря нигде видно не было. Да и горы. Присмотревшись, князь узнал причудливые очертания скал. Божий перст, лик Святой Девы, голова слона. Да это же Монсеррат, Господи! Но как он оказался здесь, так далеко от моря? Молодой человек осмотрел себя. Вроде бы никаких ран не чувствовалось. Да, одежда казалась в порядке. Довольно чистая, сухая. Даже короткий меч, вот он на поясе, в ножнах. Однако, где же люди? Аманда, Лупано, Рыбина, хоть кто-нибудь? Нет никого. Позвать? Покричать? Подумав, Вожников так и сделал. На зов не отозвался никто. Правда, прислушавшись, Егор уловил позади чьи-то шаги и резко обернулся. «Бог в помощь!» — приветствовал его незнакомый монах в накинутом на голову капюшоне. «Не скажете? Часовня святого Искле, я правильно иду? Вон по этой тропе, да?» Голос паломника оказался приятным и звучным. На тонких губах играла улыбка, на миг показавшаяся князю странной, словно бы не от мира сего. «Да думаю, что правильно. А вы тут не видели вокруг никого, святой брат?» «Нет, не видал». Монах уселся на плоский камень и, сняв с плеч мешок, вытащил оттуда плетеную флягу. «Пить хотите?» «Пить? А, пожалуй, пейте. Спасибо». Поблагодарив, Егор приложился к горлышку. С первых глотков в глазах вдруг потемнело, словно бы кто-то со всех сил огрел князя обухом по затылку. Вожников пошатнулся. «Кто вы?» «Тот, кого все ищут», — рассмеялся пилигрим. «Меня поймали, а я убежал. Теперь вот снова ловят, но уже не поймают, нет. Ведь за меня само солнце. Ну как, вкусная водичка? А вот еще семечками вас угощу. Хотите? Хорошие семечки, тыквенные. Берите». «Да нет, так просто вы не умрете. Погодите-ка». Что-то сверкнуло, ударив Егора в горло. Забулькала, вытекая кровь. Все потускнело, и день превратился в ночь. Лишь только в небе висело, улыбаясь, сияло солнце. «Господи!» Проснувшись, Вожников схватился за горло и тотчас же затряс головой, отгоняя навязчивое видение. Сон. Вещий сон. Как всегда, ему приснилась собственная смерть, только на этот раз Егор умирал два раза. Один от мавританского ядра и второй от некоего монаха-паломника. «Меня поймали, а я убежал. Хотите семечек? Хорошие семечки, тыквенные». «Боже! Так это он и есть, тот, кого все ловят! Оборотень, нелюдь! Маньяк!» «Что с вами, сеньор?» — вынырнул из кустов Энрике Рыбина. «Мне показалось, будто вы звали на помощь». «Я?» «Да нет, не звал». Князь быстро огляделся вокруг. Уже начинало светать, и на востоке, за горами, растекалась по синему небу алая с золотисто-оранжевыми проблесками заря. «Будить всех?» Ворошив прутиком давно погасшие угли, почтительно осведомился Энрике. «Нет, пусть поспят до восхода». Поднявшись на ноги, Егор подошел к обрыву и всмотрелся вдаль, туда, где виднелись развалины старой часовни. «Значит, сбежал!» Сплюнув, прошептал молодой человек. «Говоришь, не поймают? А вот это мы еще посмотрим, посмотрим». «Стоп!» Князь вдруг всплеснул руками, внезапно озаренный только что пришедшей в голову мыслью. «Ведь если маньяк сбежал-то, то похищенную монсеррадскую деву просто некому будет доставить в Гранаду. А это значит, что Маринетта пока остается где-то здесь, в горах, и будет оставаться до тех пор, пока мавры не придумают, как ее вывести. Сами-то не смогут, и никто не сможет. Кроме маньяка да Егора Вожникова, коммерсанта, лесного дельца, императора и великого князя. А они ведь будут его ловить», — про себя протянул князь. «А мы — их». «Эх, знать бы еще, откуда сбежал наш нелюдь. Жаль, во сне об этом никак не сказано». На рассвете, когда все проснулись, Вожников собрал совет, втолковав своим юным соратникам, что им нужно делать. «Ночевать снова будем здесь, раз уж обустроились. А днем вы просто прогуляетесь по округе. Пообщайтесь с пастухами, посидите в деревенских корчмах». «Эх!» — князь с сожалением вскрикнул. «Не выйдет в корчмах-то. Финансы не позволяют». «Что не позволяют, сеньор?» Непонимающе моргнув, поинтересовался Рвань. «Сеньор говорит, денег у нас мало, вот что!» Отозвался вместо князя Лупано. «От того, что отец с собой дал, почти ничего не осталось». «Да, без денег плохо». Прищурившись, Егор обвел свою ваташку внимательным и несколько задумчивым взглядом. «Оборванцы, чего уж!» Альвара беззубый. В грязной, в рубахе, без рукавов, в бархатной, заношенной до блеска жилетке. Рыбина, в залатанной во многих местах курточке Котте. О рване и говорить нечего. То ж таки не зря его так прозвали, этого молчаливого, длинного и нескладного парня, чем-то напоминавшего Вожникова жардяя из бессмертной пионерской саги «Кортик и бронзовая птица». Вообще, насчет одежки. В средние века главное, чтобы было богато, чтобы сразу было видать. Знатный человек перед вами или, мягко говоря, не очень. О гигиенической функции и нижней одежде речи просто не шло. Уж как князь еще в Новгороде не бился, не насаждал обычаи менять исподнее хотя бы раз в неделю. Увы, увы. Люди просто не понимали, зачем это. Как во многих городах, особенно в Ливонии, вполне искренне недоумевали, почему это нельзя выплескивать содержимое ночных горшков прямо на улицу. Зачем еще какие-то уборные строить, выгребные ямы, платить золотарям за ежегодную чистку и вывоз дерьма? Слава богу, в этом вопросе Егор нашел полное понимание у родной супруги, а княгинюшка уродилась чистюлей. Или воспитали такое, неважно. Важнее другое. За гигиену Еленка взялась весьма решительно и со всей присущей ей кипучей энергией. Повелела всем мыть руки перед едой, выходить из дому опрятными и чистыми, а грязнуль, будя появиться, нещадно колотить палками. Ох, и досталось от нее всякого рода святым людям, подозрительным нищим, старикам, каликам, перехожим и прочим. А еще княгиня провела через совет господ закон о резком повышении платы золотарям. Так себе работенка, гнусная, но, однако, необходимая. И с некоторых недавних пор очень неплохо оплачиваемая. В год каждому набегало в пересчете на флорины где-то около полсотни. Примерно столько же получал офисный планктон, писцы и счетоводы. В каком-нибудь ломбардском или венецианском банке. И это только от городской казны. А если еще чаевые от хозяев учесть? В результате проведенных мероприятий количество заразных болезней резко упало, пока только в Новгороде. Ну а дальше на очереди были Москва, Смоленск и прочие города Веси, за исключением ордынских. Там канализация имелась издавна. «Вы к пастухам!» — Вожников махнул рукой бывшим гопникам и посмотрел на Аманду Слупано, с некоторых пор ходивших вот этак парою. «А вы, как более приличные, по деревням. Тратьте немного. Прислушивайтесь, не грех, если что и спросите. Молодежи ведь свойственно любопытство». Аманда кивнула и, склонив голову к левому плечу, спросила: «А про что спрашивать?» «Сами догадайтесь с трех раз», — хмыкнул князь. «Не ясно, что ли, кого ищем?» «Да ясно». Девушка вздохнула, словно вспомнила вдруг что-то неприятное, грустное. «Так ведь и вспомнила же. Я вот что думаю. Думаю, те убийцы, или убийца, что мы ищем, они же, он... и малыша Филиппе...» Аманда неожиданно всхлипнула, что было для средневекового человека как-то не очень-то характерно. В те времена к смерти вообще относились проще. Бог дал, Бог и взял. Чего огорчаться-то? Тем более, кто ей этот Филиппе? Так, случайный знакомый, никто. И тем не менее разволновалась девчонка. Натура впечатлительная. «Ведьма». «Неплохо соображаешь, Аманда», — потрепав девушку по плечу, похвалил Егор. «Все бы так. Я тоже уверен, что эти оба убийства, и не только, дело рук одного и того же лица». Юная ведьма вскинула голову. «Не его ли считали оборотнем, сеньор? Помните, еще там, в Матаро, брат Диего? Помню». Вожников одобрительно кивнул. Предположение этой умной девчонки полностью соответствовало его собственным мыслям. Брат Диего, странное убийство в окрестностях Матаро, Матаро, вот именно. Можно почти не сомневаться, что маньяк родом оттуда. Мало того, Аманда вполне могла бы его знать, и очень даже неплохо. Князь хлопнул в ладоши. «Так, Альваро, давай к пастухам. Вы спрашиваете все о странных людях». «Сделаем, господин». «Не сомневаюсь. Жду вас с вестями к вечеру, а вы двое пока погодите. Лупано, сбегай за водой, а ты...» Егор повернулся к девушке. «Припомни-ка, милая, весь тот давний скандал из-за булочника». «Из-за лодочника, сеньор Жоржу». «Пускай из-за лодочника», — дернул шеей молодой человек. «Это ведь тогда у тебя во дворе шелуху тыквенных семечек видели. Но эти женщины...» «Не желаю им никакого зла», — твердо заявила Аманда. «Хоть они меня и избили, как сказал наш почтеннейший инквизитор брат Диего, на почве обострившихся неприязненных отношений». «Да, да», — Вожников прищурился. «Вот и скажи, милая, с чего бы вдруг эти ваши отношения столь резко обострились? Понимаю, за волосы соперницу оттаскать, но ребра ломать — это уж слишком». «С чего все началось-то, напомни? Ты на самом деле с лодочником что-то крутила? Или так? Врут?» «С этим страшилой-то?» — резко дернулась ведьмочка. «Да никогда!» «С чего ж тогда соседки твои на тебя так взъелись?» «Ну?» «Думай, милая, думай, припоминай!» Аманда покачала головой и вздохнула. «Да не помню я!» «Они ведь твой дом сожгли, сама говорила», — безжалостно напомнил князь. «Подумай, если не в лодочнике, так, может, в ком-нибудь другом дело? По всему складывается, кто-то решил на тебя натравить этих женщин. Как их? Бенедетту и Евгению, они подруги». «Вот видишь, вспомнила!» Вожников с азартом хлопнул в ладоши. «Теперь вспомни, кому из своих знакомых ты наступила на больную мозоль?» «Да ни на какие мозоли я никому не наступала!» Девчонка моргнула и осеклась. «Ой, я поняла, о чем вы. Да нет, все ко мне хорошо относились. Даже Бенедетта с Эужением, ну, до того случая. Может быть, ты черные заговоры на кого-нибудь навела?» «Да не умею я черные!» — обиженно выкрикнула Аманда. «Я только болезни заговариваю, да иногда так, по мелочи кое-что». Князь цинично прищурился. «То-то я и смотрю, лупанок тебе присох. Не ты ли их притравила?» «Что вы!» Девчонка отпрянула и сверкнула карими глазищами так, что было не очень понятно. То ли она сейчас разревется, то ли вцепится Вожникову в лицо. «Я ничего такого не делала, честно, святой девой клянусь!» «Ладно, не кипятись!» — негромко засмеялся Егор. «Не о Лупано сейчас речь. Знакомых своих вспоминай. Даже и не очень близких, но, я бы сказал, навязчивых. Неужели никто к такой красивой девушке не подкатывал? Да не поверю ни в жизнь». «Ну, подходили, как же?» Аманда потупилась. Щечки ее покраснели, то ли от порыва внезапно налетевшего ветра, то ли от солнышка. А может, и от чего другого. «Иные с предложениями». «Непристойными?» — спокойно уточнил князь. Девушка повела плечом. «Не всегда, хотя и всякое было». «А что значит «не всегда»?» «Ну, некоторые просто погулять звали, за деревней пройтись». Вожников не сдержал усмешки. «И кто же эти доброхоты?» «Один, вдовец, Фиделина Святоша, булочник». Аманда прикрыла глаза, вспоминая. Станет иногда у забора и смотрит, смотрит. Видать, нравилось ты ему. Может, и нравилось. Девушка намотала локон на палец. Только Фиделина никогда ничего такого не показывал. Ну, не ухаживал, не дарил цветов и все такое прочее, что обычно делают перед сватовством. «Перед сватовством?» — присвистнул князь. «Ну, девочка, верно, ты ему совсем для другого дела была нужна. Сказать для какого?» Аманда опустила глаза. «Да ладно. Я ж тоже не дура, все хорошо понимаю, но...» «Он как-то не так на меня смотрел, Фиделина. Без вожделения. Поймите, милый сеньор Жоржу, я знаю, о чем говорю. Да любая девушка знает». «А подробнее?» Поспешно спрятав усмешку, Вожников постарался придать лицу самое серьезное выражение, соответствующее затеянному разговору, имевшему своей целью кое-что прояснить, а если повезет, то и прийти к полной или хотя бы частичной уверенности. «Подробней?» Девчонка задумалась, снова намотав на палец золотистый локон. «Не знаю, как и объяснить, но я чувствовала какую-то неприязнь». «Неприязнь? Чего он тогда к тебе клеился?» Что делал?» «Ну, пройтись предлагал». «Я сама не знаю», — покусав губу, призналась юная ведьма. «Честное слово, не знаю. Маринеттой клянусь». «Скажи-ка, а в чем эта неприязнь выражалась? Что ты такое чувствовала или, может, замечала чего?» Прикрыв от солнца глаза, девушка посмотрела в небо, а потом, потерев лоб, заметила. «Такое чувство, словно бы я была ему очень нужна для чего-то. Нет, вовсе не для того, про что вы верно подумали, сеньор Жоржу. Для чего-то другого. Он смотрел на меня, как на жука или стрекозу, стеклянным таким взглядом. Пытался морали читать, мол, не стоит заниматься лечением, это против Господа. Еще что-то говорил, да я не слушала». «А в тот день, когда тебя соседки побили, Фиделина к тебе захаживал?» «Нет». Аманда отозвалась как-то не очень уверенно. И Вожников тут же задал вопрос. «А если подумать?» «Если подумать...» Девушка почесала щеку. «Вы сказали, и брат Диего говорил, будто на моем дворе шелуха от тыквенных семечек была. Но я вовсе не неряха, и двор свой подметаю несколько раз на дню. А семечки не люблю, в зубах застревают. Я брату Диего об этом, кажется, говорила». «Семечки». Егор сейчас почувствовал себя рыбаком, подсекающим крупную, готовую вот-вот сорваться рыбу. «Семечки. А что, булочник Фиделина тыквенные семечки любит? Да постоянно жует, плюется». Сплеснув в ладоши, девчонка неожиданно засмеялась. «Так вот и я о том. Раз шелуху у моей калитки нашли, значит, булочник верно захаживал. Да меня просто дома не было. Может, на рынок ходила или к пристани, теперь уж не вспомню». «Так-так-так...» Глядя на собеседницу, озабоченно протянул молодой человек. «А в дом лодочника Фиделина был вхож?» «А он во все дома вхож?» Аманда пожала плечами. «Самолично свежие булки разносит. Но если кто и закажет чего, кренделя там, сдобу... Ежели хозяев нет, так на видном месте оставит. У нас же не город, замки вешать не принято. Все свои кругом, кому воровать-то?» «Так...» Махнув рукой, Вожников надолго задумался, краем глаза глядя, как вернувшийся от ручья Лупано переливает принесенную воду из фляги в котелок. Котелок все норовил перевернуться, и Аманда, видя это, поспешила на помощь. Впрочем, эти двое сейчас вовсе не занимали князя. Булочник Фиделина, вхожий во все дома святоша, немножко странный, немножко не от мира сего. любитель семечек и Аманды. Красивой златовласой девчонки с карими сияющими глазами. Быть может, Фиделина звал ее на прогулки, чтобы убить? Нет, скорее, принести в жертву. Ведь у маньяка всегда есть какое-то оправдание, какая-то, по его мнению, благая цель. Самое жуткое и беспросветное зло всегда со всей искренностью полагает, что оно-то истинное и всепроникающее добро, и уверовавшему в это просто не доказать обратное. Фиделина, булочник из подместья Матаро. Он же скромный пилигрим, брат Флориан. Он ведь угощал тыквенными семечками юного брата убитого им послушника. Угощал, да. Раз он маньяк, не от мира сего. Значит, он только и мог выкрасть смуглянку, черную Мадонну с горы Монсеррат. Он. Или какой-то другой сумасшедший, которых в любые эпохи немало. Особенно в средние века. Другой. Да, мог. Но пока все стрелки сходились на Фиделина. «Аманда, а булочник никогда не угрожал тебе?» «Угрожал?» Девушка обернулась, едва не расплескав котелок. «Да нет, не припомню. Хотя... как-то я ему отказала в прогулке. Так он, видно было, что разозлился не на шутку. Но не угрожал, просто прошипел что-то. А что именно, ты не расслышала? Что-то вроде, мол, хорошо бы сообщить про мое знахарство куда надо. Да-да!» Аманда, вскинув глаза, выпрямилась. «Так именно он и сказал. А через пару дней... да вы сами знаете. Так значит, это он, Фиделина! Это он донес чертов святоша!» «Скорее не донес», — покачал головой Егор. «Скорее просто все организовал, чужими руками. А он далеко не дурак, этот булочник. К послушнику Пресвятой Деве в доверие втерся, и от мавров опять же сбежал». «Что в этом говорите, сеньор?» «Да так, про себя кое о чем рассуждаю.